Пункт Б. Вы на станции-ретрансляторе, которая вращается вокруг Солнца по орбите между Сатурном и Ураном. Больше медицинскую помощь получить негде. Перейдите к пункту С. Почему вы еще это слушаете? Вам полагалось перейти к С. Уверены, что не пойдете в медпункт? Вот как. Отлично. Вернитесь к себе и поищите в станционной базе данных лекарства от багровых пупырышек, которых становится все больше. Почти во всех записях рекомендуется ампутация. Сыпь выглядит довольно серьезно, и вам, пожалуй, стоило бы перейти к С. Но раз уж вы ни в какую не хотите в медпункт, перейдите к пункту Z и умрите жуткой, мучительной смертью.